Итак, компрессор. Компрессор – это не тот компрессор, который нагнетает под большим давлением жидкость, газы или другие вещества, какую-то емкость или систему. Компрессор у нас будет звуковой, тот, который сжимает динамику звука. Допустим, громкость у нас разная, от минимума до максимума очень большая. И чтобы нам не выкручивать ручку на минимуме звучания и пытаться услышать, что там нам шепчет, и не закручивать ручку до нуля на максимальных громкостях файла, чтобы голос нам не долбанул по ушам, мы можем эти перепады выровнять компрессором. И тогда мы будем хорошо слышать и шепот, и крик. Нормализация тоже выполняет роль выравнивания, но там немножко другой принцип. Я думаю, вы слышали такие понятия: компрессор, лимитер, максимайзер и так далее. Все это практически одно и то же, но с разным количеством настроек и разным назначением. Лимитер – это штука, которая не сжимает динамический диапазон звука, но предотвращает какие-то возможные перегрузы. Максимайзер, он же лимитер, срабатывает на самых громких моментах, но не дает им подняться выше указанного порога. То есть таким образом можно сделать звук достаточно громким, но не боясь его испортить перегрузом. Компрессор имеет настройки порога срабатывания, то есть при какой громкости звука он начнет свою работу. Агрессивность, то бишь степень сжатия, насколько сильно мы хотим сжимать динамику. Соотношение минимум-максимум. Атака-релиз. Что такое атака-релиз? Вам уже знакомо по шумоподавлению. Правильно, атака – это реакция на начало звука, то бишь когда звук начинает звучать, то там настраивается скорость срабатывания этого компрессора. И релиз. Релиз, то бишь спад. Это насколько компрессор будет быстро отпускать, ослаблять свое действие после того, как звук вернется на громкость, которая ниже порога срабатывания. Допустим, звук слишком быстро опустился ниже порога срабатывания компрессора, а компрессор еще не отпустил свое давление, да, и мы слышим такой эффект, что по затуханию звука мы слышим перепады, как будто нарастание снова звука, а потом обратно его затухание. Как бы кто-то ручку не успел накрутить по громкости после того, как звук ослабился. Компрессор используется как инструмент в первую очередь, но иногда его используют и как эффект. Почему он и находится здесь в подменю эффекты, а не в обработке или инструментах. Кстати, отойдя немножко назад, шумовые ворота тоже используются порой как эффект или спецэффект. Почему они, кстати, тоже находятся в подменю эффекты, а не в инструментах. Чтобы попасть в подменю эффект, нужно нажать Alt и русскую букву E. Область 000 демонстрационка точка вав редактор 1. Кстати, я забыл сказать, что у меня тут уже загружен файл. Я его сейчас предварительно заиграю, а потом пойдем в компрессор. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Такая ни о чем не говорящая запись, но главное, что она сама по себе говорящая. Здесь уже, как слышите, нету шума, никаких подкладных шипений, потому что это все писалось в нормальных условиях, с нормальным микрофоном, на нормальной звуковой карте. Итак, заходим в компрессор. Нет, заходим сначала в эффекты. Acoustic Mirror, 1 из 19. Идем вверх, ищем пункт Wavehammer. Wavehammer, 18 из 19. Wavehammer, это так по-английски означает волновой молот. Wave – волна, hammer – ну как бы удар, молот. Ну типа как используем молоток для выравнивания динамики звука. Это типа как мы будем использовать деревянный молоточек для выравнивания листового железа. Итак, заходим в этот пункт и внимательно слушаем. Wavehammer 000 демонстрационка .wav. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. Как и в любом другом плагине, здесь есть тоже пункт без названия. Пресет без названия. Ну и рабочих пресетов системных здесь около 15, наверное, 15 где-то штук. Если у вас запись хорошая, четкая, чистая и громкая, то вам даже может пригодиться и фабричный пресет. С какого начинать? Хорошо бы начинать с пресета сисплавная компрессия. Сисплавная компрессия выделена взамен. Вот так она называется. эта предустановка уже заточена под то, чтобы нормальную, качественную, громкую запись скомпрессить. Это больше для речи подходит. Ну, можно попробовать и на вокале. Опять же таки, работу компрессора выверяем на слух. А значение ползунков просто запоминаем. На случай, если нам попадется точно такая же запись, мы ее не выверяли наново компрессором, а сразу выставили нужные значения и такими уже и пользовались. Как сохранять предустановки, поговорим чуть-чуть попозже. Итак, заходим в настройки. Диалог минус 8.0 dB 3.5.1.0.0 dB режим сканирования. Без компрессора флажок не отмечено. Первым делом мы попадаем на флажок, который отключает компрессор. Спрашивается, зачем тогда вообще компрессор использовать, если мы его будем флажком отмечать? Резонный вопрос. Здесь такая ситуация, что настройки компрессора разделены на две вкладки. Как я уже говорил в главе о графическом эквалайзере, что во некоторых плагинах настройки могут быть разбиты по двум, трем или более вкладкам. Здесь вкладки две. Одна вкладка компрессор, другая максимайзер, он же лимитер. То бишь, если я захочу просто пролимитировать какую-то запись, то снять громкость на каких-то пиках, уберечься от перекача, я могу этот флажок просто поднять. Ок, диалог. Без компрессора флажок отмечено. И все, и компрессор у меня отключен. И все настройки компрессора просто пропали. Вот я табом шагну. Ок, кнопка. Окей. Диалог. Без И у меня остается только максимайзер, который находится на другой вкладке. Его мы тоже рассмотрим. То бишь я превратил свой компрессор в лимитер, который ограничивает только самые громкие звуки, которые выходят за грань допустимого, и их старается как-то умерить и уберечь от перекача. Снимаем этот флажок. Пробел не отмечено. Потому что компрессор нам пригодится. Идем табуляцией дальше. Порог минус 60 до 0 дБ, редактор пусто. Стали на ползунок регулировки порога срабатывания компрессора. По умолчанию он у нас стоит на минус 8.0 dB. То бишь, если ваша запись записана на уровне в 0 дБ, речь, например, то этот компрессор неплохо сыграет. Он накачает громкость голоса и сам голос сделает более таким упругим, таким более напористым. И, возможно, такой голос в сухом состоянии, как бы без эффектов или без музыки, слушать будет не очень приятно. Но зато, если вы этот голос наложите на какую-нибудь музыку, он будет хорошо прорисовываться, даже на самых тихих моментах. То бишь вы его можете в процессе микширования сделать чуть-чуть тише, но все равно его вот эта проникновенность останется в полной силе. Он будет четко прорисовываться даже на самых громких моментах музыкальной подкладки. Если, конечно, вы его не утопите, как в оркестровую яму. Итак, ползунки в компрессоре регулируются точно так же, как и большинство ползунков в ФРЖ. Стрелками по десятой доли децибела, страницами вверх и вниз по целым. Контролировать эти ползунки точно так же, как и все остальные. В NVDA на калькуляторном блоке став на этот ползунок комбинации серый insert и цифра 6. А когда мы этот ползунок будем туда-сюда двигать, страницами вверх или стрелками, или страницами вниз, или тоже стрелками, то с помощью комбинации серый insert цифра 5 на калькуляторном блоке мы можем контролировать положение ползунка, например, пусто. Опустил этот ползунок на 5 дБ вниз и теперь смотрю insert цифра 5. Минус 13.0 dB текст только для чтения. Вот я и определил. Возвращаю его назад. Пусто. И смотрю еще раз. Минус 8.0 dB текст только для чтения. Снова минус 8. Джазоманы включают в своих джозах по комбинации insert плюс буква И русская, S английская, полное подсвечивание экрана и ползунки у вас будут озвучиваться сами собой. Главное этот режим полного подсвечивания отключить, когда вы будете работать с другими настройками, чтобы джоз много не болтал. С настройкой порога компрессора мы разобрались. Единственное, что скажу, что минимальное положение по клавише Home это 0 дБ. Это когда компрессор полностью отключен. Точнее, это максимальное положение. А минимальное положение – это минус 60 дБ. Это клавишей End. И тогда компрессор у нас превращается просто в зверя. Для голоса это настройки, конечно, недопустимы. Это уже превращается в какой-то спецэффект для гитары. Теперь с порогом окончательно разобрались. Переходим на следующую настроечку. Отношение 1.1 до бесконечности 1. Редактор пусто. Следующая настройка у нас называется «Отношение». Я бы назвал бы соотношение. По-английски это называется racial. Типа как бы соотношение громкостей. Короче, агрессивность. Здесь можно выставить, насколько компрессор у нас будет агрессивным. Если, допустим, у нас запись очень динамическая, к примеру, перепада между минимумом и максимумом 10 дБ, а мы хотим выровнять эту запись до степени, когда между минимумом и максимумом у нас будет 3 дБ. Этот ползунок мы можем поставить, допустим, странице вверх на 7 дБ. Пусто, пусто. И контролируем ползунок, позицию. 7.0.1 текст только для чтения. 7-1. В данном случае наша запись выровняется, потеряв 7 дБ из тех 10, которые она имела в соотношении минимум-максимум. И запись у нас стала более ровнее, получив всего-навсего 3 дБ в соотношении минимум-максимум. Если бы мы довели ползунок до 10 дБ, пусто. 10.0.1 текст только для чтения. Таким бы образом мы сравняли бы соотношение минимум-максимум до нуля. То бишь у нас на выходе был бы ровный звук, что шепот, что крик. Таким образом мы превратили компрессор в лимитер. Мало того, что он выровнял звук, так он еще и не допустит подъема выше заданной точки. Это получается такое как бы два в одном. То есть мы настолько сжали динамику звука, что ее вообще перестало существовать. И дальнейший подъем этого ползунка уже ровным счетом ничего давать не будет, поскольку сжимать нам уже будет нечего. Если мы этот ползунок ослабим, у нас сейчас он стоит на 10 дБ. 10.01 текст только для чтения. И условимся, что входящий звук у нас тоже с соотношением минимум-максимум 10 дБ. Теперь давайте этот ползун опустим на 5 дБ вниз. Пусто. 5.01 текст только для чтения. То входящий сигнал на выходе потеряет ровно половину вот этой вот динамики. На входе у нас будет разница в 10 дБ, на выходе у нас уже будет разница в 5 дБ. То есть звук останется динамичным, но уже соотношение между минимумом и максимумом будет меньшим, как минимум в 2 раза. Если мы спустим ползунок еще ниже, пусто. 3.01 текст только для чтения. То входящий сигнал с перепадом в 10 дБ у нас на выходе получит перепады в 7 дБ. 3 дБ украдет вот этот ползунок соотношения. Какая нужна вам динамика звука? Ориентируйтесь уже на слух. Превращайте свой голос, который имеет большие перепады между минимальной громкостью и максимальной, в более ровно звучащий. Если у вас сильные перепады, то и этот ползунок выставляйте страницей вверх на более агрессивные значения. Если не сильные перепады, можно сэкономить. Здесь тоже панацеи никакой нету. Главное, чтобы на выходе вы не получили передавленный голос. И в то же время, чтобы, как говорится, недожатия у вас тоже не было. Иначе смысл в компрессии просто пропадает. Короче, этот ползунок регулирует интенсивность сжатия динамики. Чем выше его поднимаете, поскольку вниз его уже не опустишь, тем более сильную динамику вы можете свести либо к нулю, либо хотя бы к минимуму. Если этот ползун увести в хорошее такое значение на нормальной записи, вы просто получите перекомпрессионный голос. Итак, с интенсивностью мы разобрались. Идем клавишей Tab дальше. Усиление выходного сигнала минус 30 до 30 дБ, редактор пусто. Здесь можно регулировать простую банальную громкость уровня звука, которая будет идти на выходе с компрессора. Сейчас у нас он стоит на отметке 0,0 dB. 0,0. Если мы звук скомпрессили и он у нас получился тихий, то этим ползунком можно страницей вверх поднять на некое количество децибелов целых и стрелкой вверх поднять на некое количество десятых децибел. Если бы звук у нас получился сильно громкий, сработал автогейн, автоповышение громкости, то этим ползунком можно вниз спуститься до тех пор, пока громкость нас не будет устраивать. Страницей вниз по целым децибелам, стрелками вниз по десятым долям децибела. То есть просто банальная регулировка выходной громкости. Грубо говоря, ручная компенсация громкости. Если компрессор у нас при работе со звуком эту же самую громкость звука понизил. Идем табом дальше. Пик радиокнопка отмечена. Попали на радиокнопку, которая переключает режимы компрессирования. Сейчас у нас стоит в значении пик. Пик – это когда компрессируются максимально громкие участки нашего звукового файла. А если мы переведем эту радиокнопку в другое положение стрелками? Среднеквадратичный уровень радиокнопка отмечена. Эта радиокнопка зациклена. Что вверх, что вниз, без разницы, куда переключать. Среднеквадратичная, или говорят еще по-английски RMS. Это когда компрессор работает по всей громкости, короче, сплющивает общую динамику громкости в нечто среднее. RMS хорошо использовать на музыке или на, скажем так, файлах, где есть музыка, речь, всего как бы понемножку. Это хорошо для передач каких-то, для стихотворений, чтобы сглаживать какую-то сильно нарочитую динамику, да, чтобы это все можно было привести к более оптимальному значению громкости и немножко подровняв соотношение между минимумом и максимумом, если, конечно, такое надо. Компрессировать уже готовые сведенные дорожки нужно осторожно с минимальными значениями. Пик – это хорошо подходит для речи, для вокала, и вообще это определяется тоже на слух. Какой режим вам в данный момент подходит, такой и используйте. Пик – он более мягкий, так как он срабатывает точечно. RMS – он старается выровнять все как бы по-среднему. Вот мы установили на RMS, пусть так и будет. Компенсировать автоусиление, флажок отмечено. Компенсировать автоусиление. Я уже рассказывал, что компрессор при работе может не просто сжать динамику звука, а еще и снизить его громкость. Да, вот он громкие звуки придавит, а тихие оставит. И мало того, что у нас сузится общий динамический диапазон, но и, соответственно, у нас и громкость потеряется, потому что компрессор-то уберет громкие места. Автогейн по-английски или по-русски автоусиление, автокомпенсация, поможет вам с громкостью, то бишь компрессор начинает давить громкие места, слабые он не трогает, а автогейн уже интуитивно наращивает громкость на автомате. И получается, у нас громкость не теряется, а звук компрессируется. И создается впечатление, что компрессор работает наоборот. То бишь он не придавливает громкие места, а тихие не трогает. А наоборот, вытягивает тихие места, а громкие не трогает. Вот такой вот эффект получается. Зато мы получаем громкий и скомпрессированный звук. По умолчанию этот флажок установлен, но если он вам не нужен, и вы хотите вручную компенсировать вашу громкость, то этот флажок можете снять. Когда включен автогейн, ползунок регулировки выходной громкости на компрессоре уже можно не крутить, так как автогейн делает все за вас автоматически. Идем табуляции дальше. Долгий предпросмотр, флажок не отмечено. Долгий предпросмотр, я не помню, как это по-английски, но, в общем, смысл такой, что компрессор, когда обрабатывает файл, он его еще и сканирует и уже сам решает, где и как скомпрессировать. Короче, этот флажок можно установить, и он только сыграет вам на руку. Сигнал будет хорошо выровнен и хорошо обработан. Дополнительная опция. Маленькая, но приятная. Идем табом дальше. Плавное насыщение, флажок отмечено. Это тоже для улучшения компрессии. Если его снять, компрессор работать будет более резко. А если его поставить, компрессор будет работать более мягко. Это уже тоже по ситуации. В некоторых компрессорах смена резкости работы определяется ползунком либо переключателем. Здесь вариант с флажком. Мягкое колено, резкое колено. И перепады звука будут не такими жесткими. Идем табом дальше. Время атаки 0 до 500 мс. Редактор пусто. Стали на ползунок регулировки атаки. Ползунком нам пользоваться можно с помощью калькуляторника в NVDA или полного подсвечивания экрана в JAWS. Но если здесь есть текстовый редактор, то почему бы не воспользоваться им? Переходим табом в него. Редактор выделено 10.0. 10.0. 10 миллисекунд. Я обычно ставлю 0.1, вообще 1 миллисекунду, делая компрессор максимально шустрым на атаку. Здесь он стоит более мягкий. Чем быстрее атака, тем лучший результат мы получим на голосе. Но если мы будем обрабатывать, скажем, барабаны, то мы получим отсутствие щелчка. И у нас будет создаваться такое впечатление, будто по барабанам не бьют, а чуть не гладят. Короче, пропадает щелчок. На голосе это можно оставить, а можно и сгладить. Я обычно ставлю минимум 0.1 миллисекунда, но в вашем случае могут быть другие параметры. Короче, скорость реакции компрессора на начало звучания голоса или какой-то ноты. Идем табом дальше. Время затухания 0 до 1000 ms. Редактор пусто. Дальше табом встаем на текстовый редактор. Редактор выделено 1000. Здесь стоит 1 секунда или 1000 миллисекунд. То бишь спад компрессора будет долгий. Если звук закончится быстро или перейдет на более низкую громкость, то мы еще целую секунду будем ждать, пока компрессор ослабит свое действие. То бишь он работает как бы с опозданием. Обычно я для голоса ставлю где-то примерно 2.00. Редактор выделено 200.00. Где-то 200 миллисекунд ставлю. Или 150, бывает 250. Это уже по ситуации. И это тоже надо смотреть исключительно на слух. Чтобы атака была не сильно резкая или наоборот не сильно плавная. Чтобы голос хорошо начинался. И спад, чтобы был не сильно долгий. Когда голос уже замолчал, и мы не слышим разрешения этого голоса на более низких уровнях, когда он заканчивается. И в то же время, чтобы не сильно резкий, когда голос еще не успел нормально опуститься на какую-то более-менее приемлемую громкость, а компрессор уже отпускает. И мы будем слышать такие не очень приятные перепады на концах, скажем так, каждой фразы или слова. Такие хвосты неприятные, хлесткие. Местами это уместно, а местами нет. Создается не очень красивый эффект. Короче, этот редактор отвечает за скорость ослабления действия компрессора. Переходим к табуляции дальше. Интеллектуальное затухание 0 до 100. Редактор пусто. И становимся на текстовый редактор. Редактор выделено 0. Smart Release или по-русски интеллектуальное затухание. То есть компрессор сам решает, когда ему отпустить, с какой скоростью. По умолчанию стоит 0, но если я поставлю значение хотя бы на 100, ну, собственно говоря, 100 здесь и максимальное есть, то компрессор будет на все 100% решать, какую ноту, когда отпустить, насколько она будет громкая, насколько она будет быстрая. То есть мы, получается, уже теряем контроль над отпусканием компрессора. Он переходит чуть не в автоматический режим. Конечно, здесь можно выставить степень этой автоматики. Я этим обычно редко пользуюсь. Это хорошо для музыкальных каких-то фраз. Для речи эта функция, ну, практически не нужна. Идем табом дальше. Вход кнопка. Вход, если я нажму пробел. Пробел, нажато, выход. Она поменяется на выход. Честно говоря, я не разобрался, что это. Очевидно, эта кнопка меняет просто графическое отображение самого компрессора. Контроль на входе, контроль на выходе. А на звук она, ну, никак не влияет. Так что эту кнопку я вообще не трогаю. Дальше табом. Оп, кнопка. Окей. Можем сгонять на просмотр и прослушать, что же мы там накомпрессировали. Отметь предпросмотр кнопка. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о Фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Как слышим, громкость звука приподнялась, ну, поскольку у меня голос и так хорошо обработан, но компрессор чуть-чуть уже свое дело сделал. Голос стал более накачанным, можно вот сравнить с поднятым флажком. Отключу пробел, отмечено. То есть, прослушай оригинальный сигнал. Пробел. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о Фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Отключение флажок отмечено. Снимаю флажок. Пробел. Не отмечено. Не учитывать. Возвращаясь на просмотр. Предпросмотр. Кнопка. И слушаем уже под эффектом. Вы слушаете демозапись для моего подкаста о Фарже. Всем приятного прослушивания и полезных познаний. Предпросмотр. Это работает компрессор. Собственно говоря, работает и максимайзер, но в данном случае его как бы работы не слышно, потому что звук не настолько громкий, чтобы потребовалось его лимитировать. А как же обстоят дела у нас с настройками лимитера? Для этого надо нам перейти на другую вкладку. Встаем на кнопочку «Ок». «Ок» кнопка. Поднимаемся стрелкой вверх. Компрессор, компрессор, максимайзер уровня громкости. И стрелочкой вправо. Максимайзер уровня громкости. Диалог 00 dB, 00 dB. Без максимайзера громкости флажок не отмечено. И мы перешли в начало вкладки максимайзера. Здесь настроек уже поменьше. Здесь тоже есть флажок «Не учитывать», то бишь «Отключение». Если я его подниму. Пробел. Диалог. Без максимайзера громкости флажок отмечено. Все, у меня лимитер отключен. Будет работать только компрессор. Если я его поставлю... Пробел. Без максимайзера громкости флажок не отмечено. То и включился и максимайзер. Собственно говоря, максимайзер, он у меня включен всегда. Он помогает мне в тех случаях, когда звук сильно громкий или микс получился немножко с перекачем на самых максимальных громкостях. То, чтобы его не компрессить, не сбивать вот эти вот динамические перепады, от которых я не хочу избавляться, я использую только максимайзер или лимитер, чтобы сгладить максимальные пики и убрать перекач, если такой получается, и сохранить динамический диапазон. И в то же время сам микс получается такой более гладкий, монолитный. Заходим в настройки. Порог минус 60 до 0 дБ, редактор пусто. Здесь настраиваем порог лимитера. Здесь настройки точно такие же. Стрелками 10 дБ, страницами вверх и вниз целы. Так же само контролируем ползунок с помощью NVDA и JAWS. 0,0 dB. По умолчанию на 0 дБ. То бишь максимайзер сейчас, ну, по сути, выключен. Он сработает только в том случае, если дорожка превысит значение в 0 дБ. А это, конечно, ненормально. Если мы будем страницей вниз опускать значение ползунка, то мы будем его делать более чувствительным, и максимайзер будет срабатывать на более низких громкостях. Скажем, надо нам пролимитировать дорожку звучанием в минус 2 дБ, и чтобы выше 2 дБ она не поднималась. Используем ползунок, установив его на минус 2 дБ. Пусто. Минус 2,0 dB текст только для чтения. То есть звук у нас не будет компресситься, но и подниматься выше нормы тоже не будет. Идем табом дальше. Выходной уровень. Минус 30 до 0 дБ. Редактор пусто. Здесь тоже можно регулировать громкость, именно уже выходную громкость нашего лимитера. Если мы компрессор отключим, мы можем регулировать выходную громкость. Делать файл тише или громче. Идем дальше. Долгий предпросмотр флажок не отмечено. Точно такой же флажок, как и в компрессоре, то бишь предварительный анализ. Лимитер будет анализировать файл, ну или звуковой поток, и потом уже решать, лимитировать или нет. Ну давайте поставим этот флажок. Пробел отмечено. Будет более качественная работа. Идем дальше. Время затухания 0 до 1000 мс. Редактор пусто. Ползунком пользоваться не так удобно. На цифровой редактор стоим. Редактор выделено 20.0. Здесь атака. Атаки уже нету. Здесь есть только релиз. Атака по умолчанию минимальная, потому что лимитер должен срабатывать максимально быстро, чтобы не дать перекачу сделать свое грязное дело. А вот время отпускания регулируется. Минимальное значение здесь 20 миллисекунд. Максимальное 1 секунда. По умолчанию я ничего здесь не трогаю. Мне хватает вполне, поскольку максимайзер я в основном использую как мастеровый. То бишь, когда у меня уже все сделано, и я просто хочу сделать микс более монолитным и с минимальными потерями по громкости, чтобы лимитер срабатывал сразу и отпускал звук сразу после того, как громкость звука покинет границу превышения нормы, то есть максимально быстро. И это у меня, спаси Боже, получается. Идем дальше табом. Вход кнопка. Здесь точно такая же кнопочка переключателя отображения лимитера. На звук она никак не влияет. Чисто меняется визуальный контроль. И табом дальше. Ок, кнопка. Окей. Если я на этой кнопке дергну стрелку вверх. Максимайзер уровня громкости, компрессор, максимайзер уровня громкости. Я могу перейти на другую вкладку. Или на первую, точнее сказать. В компрессор. Компрессор. Диалог минус 8. И снова я в компрессоре. Вот такие вот настройки компрессора. Надеюсь, я объяснил понятно. И теперь кнопочкой ОК я могу это все применить. Компрессор можно использовать как инструмент для выравнивания звука, так и художественный инструмент. Если нам сделать нужно какой-нибудь явно напыщенный эффект, перекачанный звук, но опять же таки в мерах разумного. Компрессор на общем миксе я редко использую. В основном использую его либо на минимальных значениях, чтобы превратился он в лимитер, либо вообще отключаю, использую только максимайзеры.